господа присяжные заседатели! Он запрыгал по разбегающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавно. Через 10 минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы. Un ansance sa plus sense, dans tout le monde, à l'autre bout. Pour fêter l'infâme idole et roi, ce peuple confondu, au bris sombre des écus, dansant une ronde folle, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Вы слушали третью часть радиоспектакля «Золотой теленок» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Сбылась мечта идиота». Автор инсценировки Евгений Вестник. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Музыка Владимира Романычева. Редактор Людмила Подкопаева. Роли исполняли. От автора народный артист СССР Евгений Вестник. Остап Бендер, народный артист СССР Олег Басилашвили. Шура Балаганов, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Паниковский, народный артист РСФСР Семен Самодур. Козлевич, народный артист РСФСР Борис Иванов. Берлага, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Корейка, заслуженный артист РСФСР Геннадий Сергеев. Зося, артистка Яна Лисовская. В эпизодах заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий и артисты Татьяна Непомнящая, Юрий Андреев, Лидия Шубина, Александр Толмачев, Михаил Лобанов, Рагвол Суховерка, Виктор Никитин, Алексей Борзунов. Музыкальный редактор Елена Носкова, ассистенты режиссера Яков Ромбро и Михаил Розенберг, шумовое оформление Людмилы Барановой, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Галина Тимченко, Галина Засимова.